С мужем она увиделась перед его уходом, выглядел Анри безукоризненно, на нем был прекрасно скроенный темно-синий костюм, идеально накрахмаленная белая рубашка с темно-синим галстуком, на манжетах поблескивали сапфировые запонки, глаза его оживленно светились. Он, впрочем, всегда был полон энергии, словно обладал какими-то скрытыми резервами, силами, благодаря которым казался гораздо моложе своих лет. «Ты, как всегда, выглядишь очень хорошо», — улыбнулась ему Александра. Она была переодета в розовый атласный халат и соответствующие тапочки. Волосы, подколотые кверху, спадали каскадом свободных локонов. Выглядела она прелестно, однако, судя по выражению глаз, абсолютно не отдавала себе в этом отчета. «Спасибо, дорогая, я вернусь не поздно». Слова его были банальны, но взгляд был полон нежности и любви. Он знал, что жена, как всегда, будет ждать его в своей спальне с включенным светом, и он, если захочет, сможет зайти к ней. Чаще всего он действительно тихо стучал в дверь и наносил ей визит перед тем, как удалиться в свою спальню. Анри предпочитал отдельные спальни. Он настаивал на этом с первого дня их супружества. Поначалу Александра плакала и пыталась его переубедить, но Анри был тверд. Он нуждался в уединении, личном пространстве и убеждал жену, что и у нее со временем возникнет такая потребность. Просто это была одна из его многих привычек. В конце концов, Александра с ней смирилась. Их спальни сообщались через дверь, и Анри по ночам, одетый в халат, регулярно появлялся в спальне супруги, чем всегда ее радовал. Глядя на нее, он неизменно испытывал желание близости, как это было и сейчас. Правда, ему нравились и другие женщины. Анри старался это не афишировать, но подозревал, что Александра кое о чем догадывалась, может быть, чисто инстинктивно. Он с молодых лет знал, что у женщин на такие вещи безошибочное чутье, и относился к этой способности с большим уважением. «Приятного тебе ужина!» Александра легонько поцеловала его в щеку и направилась на первый этаж, в небольшую столовую, где было накрыто для нее и девочек. Помогая Аксель резать мясо на тарелке, она услышала, как от дома отъехала машина, и постаралась не думать о маршруте поездки мужа. «Почему папа уехал без тебя?» Как ни в чем не бывало, спросила Аксель с набитым ртом. Мари-Луиза неодобрительно нахмурилась. «Невежливо задавать такие вопросы», — пристыдила она сестру. Александра улыбнулась. «Ничего, иногда у него деловые ужины, куда он предпочитает ходить один». «А там очень скучно!» Любопытству Аксель не было предела. «Бывает», — рассмеялась Александра. «Я предпочитаю ужинать здесь, с вами». «Это хорошо», — просияла Аксель и объявила, что у нее шатается зуб. Мари-Луиза, взглянув на сестру, с отвращением поморщилась. Для нее это было уже пройденным этапом. Тем большее возмущение у нее вызвало предложение малышки продемонстрировать шатание зуба. «Перестань, мне противно». Она состроила гримасу. Александра, глядя на них, улыбалась. Для нее не было счастливее минут, чем проведенные с дочерьми. После ужина она немного побыла в комнате Мари-Луизы, которая рассказала ей о своей новой подруге. Потом почитала сказки Аксель, произнесла с девочками вечернюю молитву, поцеловала обеих и вернулась к себе. Странное дело. Временами Мари-Луиза кого-то ей напоминала, но Александра не могла понять, кого. Может, Анри? Или она постаралась об этом не думать, сняла халат, приняла ванну и легла в кровать с новой книгой. В первом часу ночи Анри, наконец, вернулся. Александра услышала шаги у него в спальне, потом он зашел к ней пожелать спокойной ночи. «Еще не спишь?» Она с улыбкой кивнула. Ей нравилось ждать его. Иногда Анри ночью был менее чопорным, охотнее делился с ней своими идеями, планами или проблемами. Как провел вечер? Хорошо. Он, казалось, искал ее взгляда, а потом сказал нетипичные для него слова, которые, однако, принесли Александре огромное облегчение и избавили ее от подозрений. «Мне надо было взять тебя с собой одному, мне было скучно». Александра не привыкла к таким комплиментам. Она, улыбаясь, похлопала рукой по краю кровати, предлагая ему сесть, а когда Анри это сделал, наклонилась и поцеловала его. «Спасибо, Анри, я по тебе тоже скучала», — говорила она ласково и улыбалась той особой улыбкой, которая всегда его так трогала. «Я сегодня очень славно провела время с девочками. Мария Луиза такая серьезная и взрослая, а Аксель все еще... Ну, в общем, она еще маленький ребенок». Александра засмеялась, ее супруг улыбнулся. Он тоже ими гордился, хотя и не показывал этого.